Нашлись консервы, они закусили. Она расспрашивала его, как дела анархии. Он говорил слегка насмешливо. Сколько их уже посадили? И самое смешное то, что все людей, не имеющих никакого отношения к делу. Он безгранично восхищался другими, настоящими. Кто они? Сколько их? Об этом он умалчивал. Но все-таки он гордился тем, что играл какую-то роль в Шантильи. Что он теперь будет делать? Да ничего. Пускай о нем забудут. У него есть немножко денег, он проберется в Бельгию. И даже если его схватят, небольшая потеря. Выжатый лимон. Недолго ему осталось жить. «Это слова», — сказала Катерина. «Доктора меня приговорили, а я вот не умерла». «Ну, если меня приговорят», — и он сделал жест, словно провел ножом по горлу. Судьи подмигнул Катерине и рассмеялся. Мальчик немножко хвастался. Когда они поели, они разговорились о прошлом, о либертаде, о тысяче вещей, о любви. Как обычно, началось со скептических разговоров о половом воспитании. Потом судьи рассказал свою историю. Он знает, что такое любовь. Они прожили вместе 2 года. Она бросила его, пошла по рукам. Через год он встречает ее. Она нарядная, намазанная, изумительная, такая же, как прежде, и все-таки другая. Он взял ее к себе на несколько дней. Она исчезла, а у него оказался сифилис. Любовь. Кто-то стучал в дверь. Кто это в такой час? Катерина быстро толкнула судьи с пакетом и чемоданом в коридор. Потом открыла. Позади комиссара Берка стоял, несомненно, полицейский в штатском и симпатичный господин Безидье. Видели, что к ней вошел человек. Ну и что же? Сейчас как раз кого-то ищут, и мадемуазель Симонидзе была бы очень любезна. Нет. Она отвечала сухо. Она у себя дома. Никто не имеет права. Штатский толкнул ее плечом. Сопротивление было бесполезно. Они осмотрели комнату и немедленно направились туда, где находился он. Катерина ясно чувствовала, что она должна что-то сказать. «Ваше поведение недопустимо. Покажите мне ордер!» Господин Безидье, потрясая кулаком, что-то бормотал. Полицию, несомненно, вызвал он. Но легавый уже открыл дверь в другую комнату. Там никого не было. Судьи бежал через открытое окно. Полицейские ретировались, извиняясь, но не вполне успокоенные. Безидье был вне себя. «Я вас уверяю, господин комиссар». На следующее утро, в субботу, у входа в домик железнодорожника Барая человек с винтовкой попал в западню. Операцию проводил сам Жуэн с комиссаром по особым делам. Эскандом. Его арестовали на вокзале. К досье Симонидзе Катерины прибавился еще один параграф. Но пришить ее к этому делу было трудно. Судьи заявил, что он прямо с вокзала отправился к железнодорожнику. На следующий день газетная заметка о самоубийстве Пьера де Сабран прошла среди подробностей этого сенсационного ареста совсем незамеченной. Вечером того же дня военная процессия в Париже была проведена с особым блеском. Согласно последним распоряжениям, маршрут не был опубликован. Около 10 часов процессия прошла перед биржей труда. Демонстрация силы. Кругом было изрядное количество полицейских в штатском. Когда грянула Марсельеза, из окон первых этажей начали что-то кричать. Нельзя даже было разобрать, что именно. Но военные повернули прямо к бирже труда. В окна полетели камни, махали палками, потрясали кулаками. У биржи почти никого не было. Двое рабочих, стоявших в дверях, буквально были растерзаны толпой, патриотами в трансе. Это славное сражение шло под звуки лотарингского марша и под крики «Да здравствует Пуанкаре! Да здравствует Франция!» Это был реванш за Бельвиль. Подполковник Меркюро торжествовал. Его свояченица в это время продолжала спокойно жить в Берке. Несмотря на господина Безидье, вечно что-то ворчавшего, когда она проходила мимо, несмотря на его жену, всячески старавшуюся ее уколоть по мелочам, Мелани злилась. Мадмуазель слишком добра, если бы я была на вашем месте. Дело улицы Дофимон, так называли историю самоубийства молодого Собрана, занимало в печати много места и отвлекало внимание от политики, чем правительство и собиралось воспользоваться. В начале апреля Катерина получила письмо от Виктора. Он сообщал ей, что у Жанетты был выкидыш. Очень грустное письмо, в котором переплетались сообщения о забастовке со смерти Бедома и патриотами консорциума. Катерина думала о Юдив Романе, умершей от того, что она не хотела иметь ребенка. Каким ей тогда казалось недопустимым, что эта несчастная Юдив после аборта стала жалеть, зачем она это сделала. А вот по отношению к Виктору, то есть по отношению к Жанетте, у нее были совсем другие чувства, безграничного сожаления. Какой бы он был, этот младенец? Да, о многом она думала теперь по-другому. Она вдруг почувствовала себя эгоисткой в своем одиночестве. Столько вокруг нее горя, катастроф. К этому прибавилось сообщение в газетах о самоубийстве сестры судьи. Оно не имело никакого отношения к аресту человека с винтовкой. Жалкая и простая история. Родители не давали согласия на брак, и она застрелилась у кровати своего возлюбленного. Вот так, просто, из револьвера. Любовь. Катерина опять слышала голос судьи, страшное и насмешливое выражение, с каким он произносил это слово. Мир — это кровавая машина, о которую люди раздирают свои ободранные пальцы. И Катерина снова покинула Берг. В Париже она опять предложила свои услуги забастовщикам на улице Каве. Атмосфера забастовки сильно изменилась с декабря. Все-таки ощущались утомление и отчаяние. Обещанные забастовки солидарности не удались. Денег становилось все меньше и меньше. Весна в Париже сырая, холодная. На митингах проскальзывала усталость. Ничего не получилось. Раз правительству не удалось заставить хозяев сдаться, что ж тогда? Но у кого был успех, так это у Аристида Бриана, министра юстиции, когда он в палате отвечал «Аксион Фрисьес по делу Собрана». Вечером 13 апреля, когда рабочие расходились после митинга, по улице Каве проехал автомобиль. Налетел на забастовщиков, раздалось несколько выстрелов, но никто не был ранен. Газеты утверждали, что это шайка Бано. Но, по правде сказать, это было простое предположение. Все забастовщики сходились на том, что это опять нападение вроде того, которое в марте стоило жизни Бедому. Факт тот, что впоследствии, во время процесса шайки, об этом инциденте никогда не упоминалось. У Сюрте, очевидно, не было сомнений, что за автомобилисты проехали по улице Каве. Гибель «Титаника», о котором извещали газеты, от 16 числа вытеснила, как надоедливый романс, все другие мысли. «Ближе к тебе, о Боже!» стала в Париже модной кантатой, и иллюстрированные журналы изображали гибнущий пароход, в то время как оркестр продолжал играть эти странные перемиады. Франция разом забыла Бедома, Пьера де Собран и прочие неприятности. 18 апреля Фиансет произнес на бирже труда надгробную речь забастовки. Забастовки больше нет. Правда, мы могли бы еще продолжать бороться. Сегодня не вышло на работу столько же машин, сколько и вчера. Но есть другие нарушения. Многие из работающих шоферов ничего больше не дают в стачечную кассу. Касса пуста. Зачем теперь без конца затягивать безысходную борьбу и доводить до нищеты лучших из нас? Зачем окончательно и полностью проиграли сражение, рисковать будущим профсоюза, столь же живого сегодня, как вчера? Его речь, такая чуткая, такая человечная, растрогала многие газеты. Другого не ждали от этого фиансета, которого в течение всей забастовки рассматривали как человека серьезного и чьи декларации всегда были такого рода, что его нельзя было считать солидарным с достойными порицания поступками забастовщиков. «Видите», — повторял Виснер Жозефу Кинелю, «я вам говорил, что с этим человеком можно сговориться». Но всегда что-нибудь бывает неблагополучно. Забастовка кончилась. Однако у Виснера теперь были неприятности с делом Собрана. Этот болван Брюнель. И Диана так плохо себя чувствует. Катерине нечего было делать. Эти несколько дней на службе у забастовщиков сняли с нее некоторую тяжесть. Виктор, побежденный, не был для нее прежним человеком. Она освобождалась от него. Ей даже удалось подружиться с Жанеттой. 19-го такси забегали по Парижу. Забастовка длилась 144 дня. В газетах появились сообщения о волнениях в Феце. Марокканцы восстали. Но то, что остановило внимание Катерины, читавшей газету в ожидании сестры Елены на улице Блез-де-Гольф, была следующая телеграмма агентства Рейтер. Санкт-Петербург, 18 апреля. По телеграфу из Иркутска сообщают, что беспорядки, длящиеся уже некоторое время на золотых приисках общества Лена, принимают серьезные размеры. Солдаты, посланные на место для усмирения, стреляли в рабочих. 107 убитых и 80 раненых. Событие, кажется, произошло в 6 часов вечера. Группа забастовщиков, безрезультатно просившая об освобождении нескольких товарищей, отправилась на феодосийские прииски. Войска перерезали им дорогу и окружили манифестантов, бросивших несколько камней. Тогда войска открыли стрельбу. «Прости, что я опоздал, Катюша!» — воскликнула Елена, бегая в комнату. «Я была сегодня утром в церкви на улице Дарю, на молебне о здравии царя». На следующий день у Меркюро был тот самый обед, на котором Катерина встретила лейтенанта Дегут-Валеза. На завтра утром они вместе гуляли в Булонском лесу, а еще через день Катерина сошлась с молодым офицером. Эта безумная, восторженная девушка, с такой страстью тянувшаяся к мужчинам, около 2 лет прожила, как целомудренная девственница. Это для нее самой было чудовищно и непонятно. Теперь, сидя раздетая на кровати рядом со своим спящим любовником, в случайной комнате, она думала о том, что вот она, как будто это для нее самое естественное, опять сошлась с офицером. Это ее смущало и раздражало. Что же она? Солдатская девка? На этот раз это был просто белокурый восхищенный ребенок, и ей стоило только посмотреть на него, чтобы он весь загорелся. Красивый мальчик. Те, которые крикнули «при» на ленских приисках, может быть, были такими же красивыми мальчиками, как Фернан. Этого звали Фернан. Может быть, она следует своей судьбе, ведь в первый раз она принадлежала Жану Тьебо. Здесь, в кровати, чувствуя рядом с собой этого еще вчера чужого человека, она опять думала о Викторе. Из-за него, из-за неприступного Виктора она отдалась, как только были произнесены первые слова любви молодому человеку, который в себя не мог прийти от неожиданно легкой победы. Слова любви, любовь. Ах, слово «любовь» на всю жизнь после того, как его произнесли губы молоденького судьи, нежного мальчика, больного сифилисом и туберкулезом, которого в один прекрасный день на заре поведут убивать. Она произнесла вслух «любовь» и посмотрела на Фернана. Его молодые сильные плечи высвободились из-под простынь. Голова, склоненная на бок, утопала в подушке. Рот был полуоткрыт. Он спал так же, как спят они все. Катерина узнавала сон Режиса, Поля и Онгенса, Девеза, многих других. Они спали так же, как Фернан. И этот, как другие, мог заставить ее кричать, но не мог ее растрогать. Он не проснулся, когда она встала. Он нацеловался и теперь отсыпался. Она оделась тихонько, как воровка. Внизу ее окинул странным взглядом коридорный. В тот же вечер она бежала в Берг. Она не отвечала на письма лейтенанта де Гутвалеза. Из Берга Катерина следила за тем, как протекал кровавый конец апреля, когда погиб Бано. После истерик судей аресты, начавшиеся с первых дней апреля, участились. Корон выдал товарищ. Калимена выдала женщина. Но тогда, во время обыска в Виври, помощник начальника сюрте Жуэн неожиданно встретился лицом к лицу с Бано. Последний убил его двумя пулями из револьвера. Таким образом, закончилось соперничество между двумя полициями. Петля доносов так быстро затянулась, что приходилось верить невероятное количество внезапных предательств. В противном случае придется допустить, что во время страшной и беспримерной авантюры этих двух сбившихся с пути героев за ними неотступно следила та самая полиция, которая якобы разыскивала их. Кто привел Жуэна 24 апреля к перекупщику Гази, где его ждала смерть? Он был слишком и недостаточно хорошо осведомлен. Он был послан в Виври, так как подозревали, что бумаги, украденные в Тие еще 3 января, находятся именно в этом доме, на целой Франции, именно там. И случилось так, что из целой Франции Бано скрывался именно в этом доме. Но ведь начальник Жуэна публично сделал ему выговор. Он дисциплинированный чиновник и идет туда, куда его посылают. Там его ждала смерть. Наследство правительства Кайо в полиции было таким образом ликвидировано. Ксавье Гешар берет дело в свои руки. В несколько дней он справляется с Бано. Согласно его собственному выражению, он не только хороший полицейский, но и хороший чиновник. И 29 апреля в Шуази-Леруа начинается охота. Теперь следует уничтожить Бано. Он больше не может быть полезен одной полиции. Всем известна позорная история этой осады, в которой принимали участие две роты республиканской гвардии, огромное количество полиции и жандармерии под надзором Лепина и того самого Лекуве, вокруг которого через 22 года после февральских событий опять собрались тайны французской магистратуры и полиции. Тысячи с лишним человек оказалось вполне достаточно, чтобы пристрелить одного человека. Одного человека оказалось вполне достаточно, чтобы с совершенной очевидностью показать низость и трусость французской полиции, такой героической, когда дело идет о подлоге, о том, чтобы подсунуть револьвер в карман арестованного рабочего, чтобы толкнуть на преступление тех, кто перед лицом банкиров, фабрикантов, провокаторов перестает понимать, что есть зло, что есть добро. Одного человека было вполне достаточно, чтобы запятнать своей кровью и мозгами защитников строя, которые через 2 года окружили себя ореолом 2 миллионов трупов.